А вот с точки зрения Пантелеймона Кондратьевича у меня все делалось не так, с его точки зрения сотрудники комитета слишком уж зажрались, причем за счет всего остального народа. И ведь формально он был прав, но я всегда была противником любого формализма, и мне нужно было объяснить товарищу, почему и как формальная правота превращается в свою противоположность. Правда, сейчас времена настали другие, идеологией в партии занимался не тупой фанатик вроде преснопамятного товарища Суслова, а человек совершенно вменяемый. Дед в свое время, сразу после войны, некоторое время проработал рядом с товарищем Пономаренко и мне о нем много успел рассказать, в том числе и то, что Пантелеймон Кондратьевич в состоянии признавать собственные ошибки и всегда очень внимательно выслушивает специалистов. Ну а я сейчас даже в его глазах была именно специалистом, странным, непонятным, но приносящим результат специалистом, так что я надеялась, что договориться с ним у меня получится. Ну, по крайней мере, по основным пунктам, потому что у меня теперь было, что ему показать, но все равно, к разговору следовало очень хорошо подготовиться. Почему-то когда речь заходила о том, как хорошо было организовано народное хозяйство при Сталине, упор делается на то, что вот были в стране артели, и с товарами народного потребления все было прекрасно. Часто добавлялось, что вот 80% картошки стране давал частник со своего частного огорода, а 80% одежды советскому народу шили частные артели. И цифры были не то чтобы неверными. Широко известна так называемая первая заповедь коммивояжера. Говори потенциальному покупателю правду и ничего кроме правды, но никогда не говори всю правду, и ты продашь ему что угодно. Так и тут, частник давал советскому народу примерно 80% картошки из той, которая проходила через желудочно-кишечный тракт советских граждан. Но про то, что 90% выращенного картофеля потребляли не граждане, а промышленность, почему-то умалчивалось. Примерно то же самое касалось и одежды. Советская промышленность массово шила на государственных фабриках мужские костюмы и в довольно приличном количестве мужские же рубашки, а вот женщины в большинстве своем одежду себе шили сами или заказывали в ателье. А почти все ателье в стране были как раз артелями, и получалось, что не 80%, но заметно больше половины женской верхней одежды действительно были продукцией артелей. Но почему в разговорах о великом прошлом слово «верхнее» и тем более уточнение «женское» опускалось? Но я вообще не об артелях разговаривать собиралась. В отличие от моего прошлого будущего сейчас никто артели не разгонял и они в целом довольно неплохо процветали. Но именно они, артели эти, были одним из примеров, опираясь на которые я хотела донести обжигающую правду до Пантелеймона Кондратьевича, и собирала информацию в том числе и по ним до самого дня нашей встречи. Договориться о том, что он меня примет, удалось, но все же председатель президиума, человек очень занятый, так что дату и время он сам мне и назначил, 15 сентября в полдень. Хорошо еще, что сразу ограничения по продолжительности разговора не обозначил, но я все же понимала, что времени у меня будет очень мало, так что, когда меня пригласили в кабинет к товарищу Пономаренко, я сразу же постаралась изложить все кратко, но максимально понятно. Добрый день, Пантелеймон Кондратьевич, я попросила встречи с вами, чтобы прояснить один вопрос. Излагайте вашу просьбу. А вот просить я ничего и не собиралась, я всего лишь хочу рассказать, чем занимается КПТ. Да чего там рассказывать. Вы разрабатываете вычислительную технику и организуете производство полупроводников. Неплохо, кстати, организуете. И он кивнул на стоящий в углу кабинета новенький музыкальный центр, производство которого было недавно налажено в Рязани. Так многие думают, но комитет занимается совсем другими задачами. Полупроводники и вычислительные машины для нас – это всего лишь инструмент, и если бы он уже имелся, то мы и время тратить на эти разработки не стали бы. Но раз его не было, пришлось и инструмент самим для себя делать. Это как, когда на Волоколамском авиазаводе делают для себя термопресс для изготовления деталей крыльев. Никто же не говорит, что они занимаются производством станков. Завод как делал, так и будет делать самолеты, а пресс – это всего лишь инструмент. Так и в комитете. Мы сначала сделали инструмент, а теперь его используем пока для собственных нужд. Потому что инструмент получился еще немного недоделанным, мы его доводим, и вот когда доведем, то все увидят, что комитет делал не станок, а самолет. Вы разве авиастроением? Это я в продолжении рассказа про авиазавод. А про комитет, мы занимаемся разработкой передовых технологий, но не технологий по выпуску какой-то продукции, то есть ими занимаемся, но опять, все эти новые заводы, всего лишь инструмент для нас, и в значительной степени демонстраторы того, чем комитет конкретно занимается. Вот об этом я и пришла вам рассказать. А зачем, интересно? Вы же отчитываетесь непосредственно перед товарищем Поталичевым. И снова нет. Товарищу Поталичеву мы выдаем как раз продукцию наших заводов-демонстраторов. Демонстраторов чего? Демонстраторов передовых технологий в управлении. В управлении заводами, причем любыми, в управлении финансами, в управлении всем, чем угодно. А, вы об этом слышал я уже. Кибернетика. Товарищ Глушков из Киева уже всем уши прожужжал о том, как вычислительные машины всем управлять будут. Этого болвана хорошо бы в Кащенко отправить на излечение, чтобы он умных людей наукообразными бреднями не смущал, а у меня комитет совсем другими вещами занимается. Управлять всем могут только люди, но чтобы люди эти управляли чем нужно, грамотно, необходимо, чтобы они решения принимали на основании полной и достоверной информации. Простой пример. Продукция артельного ателье третьей категории в Суходрищенском районе передается конечному пользователю сразу после ее изготовления, а продукция крупной швейной фабрики «Советский большевик» месяцами по магазинам валяется. И что вы этим хотите сказать? Пантелеймон Кондратьевич нахмурился. Я хочу сказать, что в районном ателье точно знают, чего желает потребитель, и выдают ему именно желаемое. А на фабрике никто даже примерно не знает, что нужно людям, и шьют то, что им по планам, из пальца высосанным, спустили сверху. Поэтому эффективность работы швей-мотористки в мелком ателье вдвое выше, чем у такой же работницы на большой фабрике, но виновата-то в этом не работница, а неверная система управления. Если же систему управления наладить правильным образом, то на фабрике эффективность труда этой несчастной мотористки вырастет в разы и в разы же превзойдет эффективность артельной швей. И ведь для этого немного и нужно. Просто предприятиям задание требуется давать по выпуску того, что людям нужно здесь и сейчас. И вроде говорите вы правильные слова, но кто может сказать, что людям здесь и сейчас нужно? Вы, да, я могу сказать. После этих слов я внимательно поглядела на Пантелеймона Кондратьевича, дождалась, когда он приготовился уже взорваться от возмущения, и продолжила. Вы тоже можете сказать, директор винниковязального комбината может... Председатель колхоза Гадюкина болото тоже имеет свое очень обоснованное мнение относительно своих потребностей. Но у каждого потребности будут разные, и удовлетворить эти потребности можно будет тоже в очень разных местах очень разным людям. Эти у нас занимается Газплан. Правильно, Газплан. Но у Газплана тоже нет достоверной и, главное, актуальной информации. Они планы составляют, экстраполируя нынешние потребности, точнее даже, потребности полугодовой давности, потому что к ним эта информация приходит с сильной задержкой и, что гораздо печальнее, прилично отредактированной заинтересованными лицами. Простой пример. Грузовики Кутаисского автозавода на самом деле вообще никому не нужны, но Газплан с упорством идиотов дает им все возрастающие планы и, что противно, под эти планы направляет туда ценное сырье и полуфабрикаты. Но не потому что в Газплане на самом деле идиоты собрались, а потому что им предоставляются ложные исходные данные. У меня другие данные по этому заводу. Да, у вас как раз недостоверные данные, об этом и речь. У нас в управляющей системе, и я весь Советский Союз имею в виду, циркулируют ложные данные, на основании этих априори недостоверных данных принимаются неэффективные и часто нереализуемые планы. А вы знаете, как всего этого избежать? Голос Пантелеймона Кондратьевича был полон сарказма. Знаю. Именно потому, что я знаю, как регулировать потоки данных и отсекать данные недостоверные, у меня с такой скоростью все и разрабатывается. СССР за полтора года обогнал США в производстве полупроводников, а в области вычислительных машин обогнал американцев уже лет на 10, а ведь там инженеры все же весьма талантливые. Но янки сейчас просто не знают, как отделить ложную информацию от правдивой, и поэтому конкретно сейчас они пытаются повторить наш успех в полупроводниках, идя по пути, который гарантированно заведет их в тупик. А я просто заранее все тупиковые ветви отсекла, сконцентрировала силы и средства на самом перспективном проекте и добилась успеха. Вам ведь наверняка уже говорили, что Федорова ни черта не смыслит ни в полупроводниках, не в вычислительных машинах, верно, и не один раз. Так вот, я в них на самом деле разбираюсь очень поверхностно, но я точно знаю, что именно мне нужно для достижения своих целей и направляю тех людей, которые знают и умеют, в нужном мне направлении, и не даю им заниматься даже очень привлекательно выглядящей ерундой. Ну, ваши успехи комитета в развитии вычислительной техники, да, неоспоримы, но вы уверены, что здесь именно ваша заслуга? Сами же говорите, что почти в ней не разбираетесь. Зато я разбираюсь в том, как правильно управлять чем угодно. Поставили бы меня управлять, скажем, сталелитейной промышленностью, и мы бы точно так же весь мир по стали обогнали, если бы это было нужно. А вы считаете, что производство стали не важно? Даже стали нужно производить ровно столько, сколько ее нужно, и не нужно производить сталь, которая промышленности и людям не нужна. Но чтобы этого достичь, я зачем именно к вам-то с вопросами и пришла? Для внедрения правильной технологии управления нужно и некоторые законы поменять. И я даже могу сказать, какие именно, но сначала вы сами должны убедиться в том, что моя система, то есть разработанная в КПТ технология управления, является оптимальной, и что благодаря ей можно будет полностью исключить очковтриательство со стороны отдельных руководящих работников, особенно работников из республик. А у вас что-то по республикам есть? Про завод в Кутаиси я уже сказала, если вам того мало, вы у Павла Анатольевича поспрашивайте, хотя и у него пока в этом есть проблемы. Он точно знает, кто стране гадит ради мелкой личной выгоды, но твердых доказательств у него нет. Пока нет, но он вам может сказать, где мою систему стоит внедрять в приоритетном порядке, чтобы такие доказательства у него появились. Вы тут очень много разного уже сказали, а посмотреть живьем на вашу технологию где-то можно? Ну наконец-то, конечно можно, даже нужно. У меня в комитете, я вам ее готова продемонстрировать в любое время. В любое, говорите, а как насчет прямо сейчас? А у вас сколько времени есть? Совещание назначено в 17, успеем. Ну что, пойдемте смотреть. Вот, смотрите, я подошла к компу в своем кабинете, возьмем для примера Ряжск. В других городках комитета свое руководство есть, а Рижский район мне пришлось возглавить, так что я в курсе творящегося там. А это что? На экране загорелось предупреждение о проблеме. Я нажала кнопку на селекторе и, когда мне ответил мужской голос, спросила: «Здесь Федорова, у меня извещение о проблеме». Проблема мелкая. На строительство жилых домов в Александро-Невском вместо кровельного железа пришел горячекатанный стальной лист на 2 мм, причем не оцинкованный. И я должна решать, что с этим листом делать. Да решили уже все, просто я вас проинформировать хотел. Лист мы отправили обратно, а для кровли, временно, взяли алюминий. Воронежский авиазавод согласился нам некондицию дать, на 2 дома, которые в этом месяце сдавать, хватит. Только это обойдется на 6500 дороже. И я должна перерасход утвердить? Я уже все утвердил, машины в Воронеж уже отправлены, завтра кровельные работы начнем. Я же сказал, просто проинформировать счел нужным. Это кто был? Поинтересовался Пантелеймон Кондратьевич, когда я выключила селектор. Главный архитектор Рижского района. А разве Александро-Невский в Рижском районе? Нет, но в Рижске и без того места мало, да и с рабочими проблемы. Так что мы и в этом поселке филиал строим, то есть уже построили, а теперь его просто расширяем. И вы здесь, из своего кабинета, все это можете контролировать? Я отсюда вообще все, что творится на предприятиях комитета, могу видеть, причем в прямом эфире. Это как? Ну, в настоящем времени. Допустим, я хочу посмотреть, что творится на заводе полупроводников. Я переключила свой компьютер на отображение экрана машины главного инженера завода, ну как по заказу, и снова набрала номер на панели селектора. Почему стоит конвейер? Ну говорили же уже, раздался через несколько секунд молодой женский голос, профилактика у нас, сколько можно спрашивать, и вообще, это кто? Это Федорова, ой. А спустя еще несколько секунд уже мужской голос сообщил: Светлана Владимировна, у нас сломался пластавтомат, а запас стоек для плат уже закончился. Резервный комплект форм есть на Александро-Невском заводе, там приостановили выпуск кружек-кипятильников, стойки уже отлили. Главный инженер сам туда на машине поехал, конвейер стоит час 40. Час 42, я вижу, нам их привезут еще где-то через час. Но раз такой простой случился, то я запустил субботнюю профилактику, а на субботу организуем дополнительную смену сборщицам, ее уже укомплектовали. Только вы уж скажите комсомольцам еще раз, что приказы начальника цеха не обсуждаются. А что комсомольцы натворили? Ну ведь желающих в субботу вечером поработать всегда избыток, они шум подняли, чтобы комсомолок в первую очередь на смену ставить, а я назначил самых опытных сборщиц. Они пообещали аж до парткома дойти, то есть опять до меня. Ладно, я им все выскажу, спасибо. План-то не сорвете, еще и перевыполним. Я же сказал, в субботу вечером самые опытные сборщицы выйдут. Когда я отключилась, Пантелеймон Кондратьевич задумчиво поинтересовался. Вы что, так в любой цех любого своего завода зайти можете отсюда? И это тоже, но обычно мне достаточно просто посмотреть, где что происходит, какие производства задерживаются и чаще всего даже почему задержки случились, и как с ними руководство на местах справляется. Как вы сами видите, мне и вмешиваться не пришлось, люди же там работают компетентные, сами прекрасно с проблемами справляются, с большинством проблем, а уж если они с ними справиться не могут, то подключают руководство комитета. И опять-таки чаще всего не меня, в комитете за каждое направление отдельный специалист отвечает, но все в комитете знают, что я вижу вообще все, что на предприятиях творится. Хотите, я вам сейчас скажу, сколько на складах предприятий лежит, допустим, никелированных винтиков 3-миллиметровых, или сколько к настоящему моменту было сшито парусиновых штанов, именно сейчас, а не полчаса назад, или сколько их будет к вечеру, и сколько из них в какие магазины страны отправлено. Да, инструмент у вас мощный, но во что он обойдется стране? Когда я студенткой возглавляла СНТК в МФТУ, у меня никаких машин таких не было, люди все на бумажках писали, и тогда я все о работе знала не на любую минуту, а только на конец каждого дня. Но и без машин студенты сделали и систему управления ракет по проводам, и сами такие ракеты, и много чего другого. Потому что каждый утром получал конкретное задание и каждый лично отвечал за его выполнение. Вычислительные машины просто сделали этот процесс с менее утомительным, что ли, и более быстрым. Так эти ракеты на проводах, тоже ваша разработка, очень удивился товарищ Пономаренко. Да, и я этим очень горжусь. Потихоньку, чтобы народ не смущать, я понял, однако придется вам все же погордиться и более публично. Товарищ Ким меня чуть ли не при каждой встрече спрашивает, кто эти ракеты придумал. Я, конечно, с Павлом Анатольевичем посоветуюсь. Наш разговор еще примерно полчаса продолжился, большей частью в машине. Пантелеймон Кондратьевич выпендриваться не любил, так что в комитет я его на своей «Волге» привезла, ну а затем, естественно, и обратно доставила. И по дороге мы с ним договорились о том, что в рамках расширения эксперимента по управлению я получаю по отдельному постановлению Президиума право на присоединение новых районов к списку специальных, а также некоторую, и довольно немаленькую, денежку на строительство 4 новых заводов. Все же партия очень внимательно следила за экономикой страны, и когда я ему назвала суммы, которые страна сможет сэкономить на северном завозе, ему потребовалось минут 5 на принятие решения, а про остальное он обещал еще подумать, но что-то мне подсказывало, что думать он будет очень недолго. Впрочем, мне было достаточно и того, что с идеологом социализма мне удалось найти общий язык. Правда, сильно легче мне от этого не стало, домой я вернулась вся как выжатый лимон и первым делом лимонный сожрала, то есть просто очистила его как мандарин и целиком съела, причем без сахара, а Ника, которая это увидела, пришла в ужас. Светочка, так же нельзя, он же кислый. Между прочим, лимон, самый сладкий из всех цитрусовых. То есть в лимонах сахара больше всего, а кислота иногда и от кислоты польза есть. Глава 12. Честно говоря, я в разговоре с Пантелеймоном Кондратьевичем не поняла одного. Какое отношение мои ракеты имеют к товарищу Киму? Ведь Корейская война закончилась вообще до моего перемещения. И почему это привело к резкому изменению отношения товарища Пономаренко ко мне, но как-то это было связано, и в результате мои позиции в руководстве страны не то, чтобы укрепились, но стали более спокойными, что ли. По крайней мере и сам Пантелеймон Кондратьевич начал ко мне периодически обращаться по некоторым, сугубо производственным, вопросам. А я попутно ему понемножку капала на мозги по вопросам, которые можно было назвать идеологическими, и это даже приносило вполне определенные результаты. Например, специальным постановлением, принятым в канун ноябрьских праздников, было снято совершенно непонятное мне ограничение на размеры частных домов в сельских населенных пунктах. Но главным своим достижением я посчитала принятие обновленного пенсионного закона. Теперь пенсии гражданам выплачивались с даты наступления пенсионного возраста независимо от того, продолжали они работать или нет. Вроде бы пустяк, но огромное количество пенсионеров таким образом можно было снова вернуть на работу, а рабочих в стране все же не хватало. А еще не хватало инженеров, врачей, учителей да кого угодно. А еще не хватало всякого прочего разного. И вот работающие пенсионеры могли очень многое из нехватающего стране дать. И я это заметила почти сразу. Количество заявлений от пенсионеров на предприятия и в колхозы в специальных районах чуть не парализовало работу отделов кадров. С простой человеческой точки зрения это было понятно. Все же пенсии были довольно скромными, особенно у колхозников, а лишние деньги лишними никому не казались. Тем более, что имелось множество вакансий, не требующих тяжелого физического труда. А то, что свободные вакансии, как правило, у предприятий комитета имелись отнюдь не по месту жительства этих пенсионеров, то стариков это теперь не особенно и пугало, ведь работникам любых предприятий к тому же в кратчайшие сроки и приличное жилье предоставлялось. Правда, отдельные вакансии пенсионеров не особо прельщали, но и в местах весьма отдаленных ими получилось заполнить чуть ли не половину вакансий. Предварительно заполнить, поскольку инфраструктура этих мест только проектировалась. И прежде всего речь шла о двух заводах, которые должны были обеспечить энергетическую безопасность сел и деревень. Два из четырех новых заводов, включенных в планы, были Спасский генераторный завод в городе Спасск, дальний Чкаловский турбинный завод, который должен был появиться неподалеку от первого в пока еще селе Чкаловское. То есть эти два завода должны были появиться на самом что ни на есть в Дальнем Востоке, и причин для такого их размещения было три. Первое – это пожелание правительства, так как руководство было озабочено развитием этого самого Дальнего Востока. Вторая – сырьевая. Для изготовления генераторов требовалось много меди, а в СССР с медью было совсем пока паршиво и большую ее часть возили из-за разных границ. В том числе металлу закупали у американцев, а те приличную часть поставок проводили прямиком из Чили, и медь приходила во Владивосток. Вроде и не лучший для страны вариант, но так металлу получался немного дешевле за счет специфики транспортировки в Союз, а внутренние перевозки дефицитной валюты не требовали. Что же достали, то она теперь производилась на небольшом, относительно небольшом, металлургическом заводе возле станции «Известковая», так что с сырьем именно здесь все было хорошо. А третья причина была политическая. На Дальнем Востоке энергетика в целом была в отвратительном состоянии, электричества и в городах не хватало, а в деревнях о нем часто и не слышали, и именно дальневосточные села и должны были стать главным потребителем продукции этих заводов. А еще заметным потребителем должна была стать Северная Корея, но потребителем для СССР выгодным. Там, в Корее, теперь уже делались, пеллитные котлы для этих электростанций. Меня это поначалу удивило, ведь в этой самой Корее угля было просто море, так зачем и дровяные котлы, но оказалось, что им такие нужны, а судя по тому, сколько они их стали делать, они были им нужны очень сильно. Меня это коснулось лишь одним боком. Заводу в Приозерном чуть ли не вдвое увеличили заказ на поставку котельной автоматики, но дед, то есть товарищ Соболев, сказал, что проблем с выполнением увеличенного плана не предвидится. А вот выгода для Приозерного от этого получилась заметная. В городок отправили полный комплект оборудования для цветной телевизионной студии. Вообще-то с цветным телевидением в стране и в мире было странно. В Германии, западной, цветные передачи вели 4 студии, во Франции всего одна, в Париже, естественно, в ГДР почти все телестудии перешли на цветное вещание. Восточные немцы как-то договорились с Телефункином и поставляли им теперь объективы для телекамер, взамен получая оборудование для студий. А вот в СССР картина была забавная. В Москве все 5 каналов работали в цвете, в Минске – оба канала, в Ленинграде цветные передачи вел, причем не всегда, только один. По одному цветному каналу еще было в Харькове, Днепропетровске, Ташкенте и Алма-Ате, а в ближайшее время планировалось такие пустить в Томске, Новосибирске, Красноярске и Хабаровске. Это по государственным планам, и такое отставание от той же ГДР объяснялось просто. Восточные немцы все оборудование студий закупили на Западе, немецкое же, А в СССР точно так же все оборудование ставилось исключительно отечественное. И вот с этим оборудованием в стране были серьезные такие проблемы, в основном связанные с тем, что выпускалось оно штучно. Тоже понятно, тысячи телестудий Советскому Союзу и не требуется, и налаживать именно серийное производство его абсолютно невыгодно. Но, с моей точки зрения, и малосерийку можно качественно и относительно недорого изготавливать, но никто этим всерьез заниматься не хотел. И у меня, точнее, у деда, возникло подозрение в том, что ему такой комплект отправили с умыслом. Мол, не захотят настоящие специалисты барахло два раза в неделю чинить и сами сделают что-то получше. Но это кто-то в радиопроме, скорее всего, хотел. Я же, прикинув расходы и доходы, сочла, что гораздо дешевле будет все же студийное оборудование у Телефункина приобретать. И импортозамещать я не захотела по очень простой причине. Нам немецкие студии могли обходиться практически бесплатно, потому что мы поставляли немцам схемы цветотделения, и каждый кристалл обходился в производстве примерно в 27 рублей. Вся хитрость заключалась в том, что в немецкой системе цветопередачи для получения раздельных цветов сигналы двух строк как-то складывались или вычитались, и для сохранения информации о предыдущей строке немцы использовали ультразвуковые и очень точные линии задержки. А в нашем дешифраторе строка через ASCII записывалась в цифровую 10-битную память, хранящую одновременно 4 строки телевизионной развертки. Все операции сложения и вычитания сигналов проводились в цифре, а на выходе сигналы прогонялись через ЦАП, и картинка на телевизоре получалась просто идеальной без использования этих самых прецизионных устройств. То есть это если не считать микросхемы прецизионными. Так что комплектную цветную телестудию можно было получить буквально за пригоршню недорогих микросхем, но почему-то у руководства радиопрома было иное мнение, но от почетной возможности переплюнуть империалистов я технично отбрехалась. Просто у меня были совсем другие планы по импортозамещению в этой области, но планы совсем не ближайшие. А ближайшие планы у меня были совсем уж другими, не связанными ни с телевидением, не даже с полупроводниками и вычислительными машинами. То есть с машинами-то связанные, но только одним боком. Станок с ЧПУ, который везли в Калугу, на самом деле не мог изготовить готовую лопатку для турбины, на нем получались лишь качественные полуфабрикаты лопатки, причем не любого размера. В станок влезала заготовка длиной до 35 примерно сантиметров, но и он сокращал время изготовления лопатки практически вдвое. Поэтому очень быстро информация о станке разошлась довольно широко, и в комитет просто посыпались запросы на поставку таких же, но в лаборатории этот почти год делали, а тратить время на изготовление второго, такого же недоделанного, никто не желал. То есть много кто возжелал. В Иваново начали готовить серийное производство таких же недоделок, причем нашего мнения вообще при этом никто спрашивать не стал. Так что я немного поругалась с представителями Минстанкопрома, затем распорядилась отдать им копии всей документации по станку и на этом успокоилась. То есть по поводу данного станка успокоилась, потому что разработками других станков с ЧПУ в комитете теперь занималось чуть ли не 200 человек. То есть 200 только инженеров, и работали они не покладая рук. И работали они очень даже результативно. Сначала на свет появился простой токарный станок, у которого предусматривалась автоматическая замена режущего инструмента. То есть на нем заранее в хитрую поворотную головку устанавливалось до 6 разных резцов. Затем в лаборатории началось изготовление куда как более универсальной системы смены инструмента, где в большую кассету заранее укладывалось до 32 инструментов, а один отдел приступил к разработке робота, который должен был и заготовки на станке менять. Автоматизация, конечно, пока была самой примитивной, при проектировании изначально предполагалось, что и заготовки будут стандартными, и инструмент будет в держателе заранее очень точно закрепляться, и все всегда будет находиться на заранее определенных местах. Никакого машинного зрения, хотя первые попытки нечто подобное внедрить я заметила. На захвате проектируемого робота парни поставили индуктивные датчики и небольшие щупы, позволяющие, теоретически, схватить заготовку, поставленную на подающий конвейер немного небрежно. И механически все создаваемое выглядело не особо и сложно, то есть все равно на порядке сложнее, чем нынешние серийные станки, но чтобы все это заработало, требовались и программы, этой механикой управляющие, а также программы, позволяющие станок быстро перепрограммировать под изготовление другой детали, и вот тут все было исключительно печально. потому что компы теперь в принципе позволяли и не такое проделать, но лишь при наличии нужных программ, и программы-то писать было практически некому, и подготовка программистов и стала моей главной заботой. Ну да, я же была буквально корифеем программирования, в юности, то есть полвека назад, прочитала книжку Клэрэнса Джермейна. Впрочем, мне этого хватило, чтобы обрисовать проблему мужу, а Сережа внезапно задачкой заинтересовался. С очень интересной стороны он к задаче подошел, с позиции матлингвистики. Очень, должна сказать, интересная наука, если хотя бы примерно понимать, о чем она, но Сережка понимал, и очень плотно занялся составлением какого-то абстрактного языка, позволяющего, как он сказал, однозначно преобразовать пространство изделия в пространство команд станка. Лично я смысл всех слов по отдельности поняла прекрасно, а вот в целом значение фразы осталось вне пределов моего понимания. Ну и плевать, для любой задачи всегда найдется специалист, который задачу эту решить сможет, а моя задача заключается лишь в том, чтобы этого специалиста всем нужным обеспечить и проследить, чтобы ему никто не мешал. Последнее в домашних условиях проделать довольно сложно, все же Ваську не пускать на ручки отцу было бы в корне неверно. А вот первая задачка меня несколько напрягла. В начале декабря Сережа принес мне список того, что он счел необходимым для программирования станков с ЧПУ, и в этом списке вообще ничего, хоть малейшего отношения к станкам имеющего, не было. Зато имеющего отношение к собственно вычислительным машинам было ну очень много. И перед Новым годом я собрала нужных специалистов в Москве на совещание. То есть, как и раньше, это была очередная раздача розовых слонов. Я просто обрисовала перед собравшимися список того, что ждет от них страна и поинтересовалась, кто чем из предложенного списка желает заняться. И самое интересное предложение высказали инженеры из Брянска. Интересная задачка получается. С некоторым ехидством в голосе высказал свое мнение главный инженер Брянского телевизионного завода, но, по большому счету, мы что-то такое уже проделали в наших цветных телевизорах. Только мы там храним 4 строки развертки, а здесь, получается, нужно хранить уже 576. Сразу 600, так считать проще, машинально ответила я, ведь с молодых лет помнила, что приемлемое разрешение монитора составляет 600 на 800 пикселей. И развертку делать уже не через строчную. С разверткой-то понятно, ведь мы весь кадр будем в памяти хранить, нам канал скорость приема картинки ограничивать не будет. Кстати, я думаю, что раз уж существенной разницы по памяти не предвидится, можно сразу и цветные кинескопы использовать. Можно, но тогда придется хранить уже 3 экрана, нет смысла к машине сначала цвета миксировать, а затем их разделять. Но тогда возникает вопрос относительно доступного размера памяти. Если сейчас на кристалле хранится 4 строки, то даже для черно-белой картинки потребуется 150 корпусов, не потребуется столько. На полупроводниковом сейчас переходит на топологию в 1 микрон, у них теперь на 12 мм помещается 64 килобайта вместе с контроллером и регенератором, так что один канал цветности – это одна плата памяти. То есть такое мы уже можем сделать теоретически, я думаю, за полгода справимся, но там сейчас собираются размер кристалла побольше брать, и память по 32 килобайта на кристалл выпускать. Если к лету успеют процесс отладить, то есть у нас тогда просто внутри корпуса больше пустого места останется. Это когда это они успели такую плотность обеспечить? Да как раз в ноябре и отладили процесс. После того, как новый цейссовский литограф на заводе поставили, но на нем уже можно из-за пластины в 75 мм браться, так что у них с новыми схемами единственный затык остался, но от них вообще не зависящий. В Обнинске пока не придумали, как такой толстый кристалл в котел атомный запихивать, но ведь придумают, я надеюсь. Не единственный, недовольно огрызнулся инженер с завода полупроводников. Во-первых, технология только отлаживается, у нас пока только около 20% годных получается. А во-вторых, вы, Светлана Владимировна, у себя уже подумайте, что сделать можно будет. У нас при пуске новой линии опять лимит по электричеству превысился. Сейчас, пока зима на дворе, Брянская ТЭЦ выручает, но когда отопительный сезон закончится, с электричеством в городе в области будет уже совсем паршиво. И как раз к лету линия может просто встать без энергии. ТЭЦ-то на лето отключают. Как с этой проблемой справиться, я уже знала. Большая часть электричества шла на установки по переплавке и очистке кремниевых кристаллов, А это можно было делать и в других местах, где дефицита электричества не было, например, в Красноярске или даже в Братске, но для этого нужно было там заводы новые построить. И со временем эти заводы, конечно, построены будут, а пока новенькое производство налаживалось в Томске, точнее даже, в Северске. Мне удалось, благодаря моральной помощи Пантелеймона Кондратьевича, договориться с министром Средмашеславским, и там мне даже специальную площадку под это дело выделили. Ну и сразу готовые кристаллы там же должны были в реакторы пихать. Тут уже товарищ Доллежель очень ответственно отнесся к моим потребностям, и на реакторах АД в них предусматривалась возможность запихивать всякие штуки диаметров до 15 сантиметров. Но это было все равно делом не самого скорого будущего, а пока. Пока у меня возникла лишь одна мысль по поводу дополнительного источника энергии, и она с Соломой никак не была связана. Во-первых, построить электростанцию – тоже дело не самое быстрое, во-вторых, избытка соломы на Брянщине не наблюдалось. Область славилась животноводством, и вся местная солома, почти вся, уходила хотя бы на подстилку для скотины. У меня, конечно, были мысли и о том, как даже такую солому для энергетики приспособить, но опять же, сразу из нее электричество не получить. И вообще вот так сразу его вообще не получить, на все требовались и деньги, и, что было куда как более противно, изрядное время. Это, конечно, не повод от дополнительного электричества, хотя бы и в будущем, отказываться, но проблему требовалось решить сразу, здесь и именно сейчас. И я поинтересовалась у брянцев, а кто-нибудь в курсе, сколько электричества потребляют горожане в быту? Если примерно в городе сейчас 240 тысяч жителей примерно, на каждого тратится около половины киловатт-часа в сутки, может чуть больше, точно больше, сейчас у многих холодильники. А что, а то, что каждый житель города и области вечером потребляет минимум сотню ватт электричества на освещение, а днем много потребляют на то же освещение уже предприятия. И предприятия потребляют больше жителей, равнодушно заметил кто-то из инженеров полупроводникового завода. И что, вы предлагаете жителям запретить пользоваться освещением? Отнюдь, но мне кажется, что на освещении все же можно прилично сэкономить. Вы о люминесцентных лампах, так мало потребляют только сами лампы, но если вместе с дросселями считать, то экономия получается. Вы предлагаете ставить бездроссельные полупроводниковые ограничители тока? В принципе, мы такое сделать можем, разработки в этом направлении свои-то цеха мы теперь так и освещаем. Вот только дроссель стоит рубля полтора, а наши схемы уже больше двадцатки нам обходится. Но вы же их себе поставили, зачем тогда? Я же говорю, электричества не хватает, а так хоть немного, но мы его на производственную линию перенаправляем. Сами знаем, что дорого, но выхода-то у нас нет. А мы такие осветители ставим, потому что они не жужжат, сообщил главный инженер телезавода. У нас же бестеневые лампы над рабочими местами паяльщиц стоят, как раз эти трубки ЛБ-20, почти над головой у женщин. И с дросселями они уже через час работы начинают плохо работать из-за шума постоянного. А как поставили изобретение соседей, так сразу брак втрое и сократился. Свет. В разговор влез инженер с Рижского полупроводникового Слава Радостин, а мне эта идея нравится. Только я думаю, что собирать на дискретах эти ограничители действительно очень дорого получится. А если их в однокристальном исполнении, у нас же есть уже готовые источники тока бестрансформаторные, только они пока до четверти ватта, а на эти лампы, как я понимаю, они по 20 ватт. Дай задание, денег немножко, и мы через месяц их в серию запустим. Денег сколько? Посчитать надо. Считай, если вы в пятерку в серии уложитесь, то уже для страны огромная экономия выйдет. Или даже в десятку, все равно смысл их широко внедрять будет. А сейчас мы, думаю, ждать не станем. Пусть дорого, но получается, что в одном Брянске только на заводах можно будет потребляемую мощность мегаватт на 10 сократить, а если всю область посчитать. Понятно, хмыкнул телевизионщик, мы тогда их сразу в серию поставим на экспериментальном участке. Много не обещаю, но по паре тысяч в сутки сделать сможем. И если каждый блок нам даст экономию в 100 ватт мощности, но дополнительная электростанция в городе всяко нужна будет, уперся микросхемщик. У нас же по плану и первая линия к осени будет переделываться на 75 мм, а там только на производство пластин. Я поняла, но слона мы будем есть маленькими кусочками. Кто-нибудь, напишите постановление о запуске в производство блоков управления для люминесцентных ламп, я его немедленно подпишу. И ты, Слава, приказ по КБ завода насчет однокристальных блоков тоже к завтрашнему утру подготовь. Я, конечно, сомневаюсь, что ты за месяц управишься, но начинать все равно когда-то придется, так что начинай уже с завтрашнего утра. С этим вопросом вроде разобрались. Не совсем, снова хмыкнул телевизионщик, монитор графический мы-то разработаем, с ним все понятно. Но вот в производство его запускать у нас трубки только на 30 сантиметров делаются, 50 сантиметров пока только смыл зайдут, и их очень мало. Когда проект на собственное производство подготовите, примерно месяц потребуется. Дерзайте, попробуем деньги и фонды на это изыскать. Еще по мониторам вопросы остались? Нет, все брянцы свободны. Переходим к вопросу о графопостроителях. В новогоднюю ночь я с огромным удовольствием положила под елку подарок для мужа. Один небольшой листочек с перечнем того, что он получит для своей работы до лета. То есть это был дополнительный подарок, а просто на Новый год я ему подарила очень дефицитный термос. То есть очень дефицитными были термосы китайские, со стеклянной колбой и в жестяном корпусе, расписанном красивыми китайскими цветами. Честно говоря, я именно такой ему и купила, но когда принесла его домой, обнаружила, что колба-то треснула, и очень по этому поводу расстроилась, но мне было понятно, что купить еще один будет очень непросто, так что я зашла в одну из лабораторий, с парнями там быстро проблему обсудила. Найти в лаборатории ртутный насос проблемы не составило, ведь здесь как раз специальные радиолампы разрабатывались. Немного сложнее было с качественным муфелем, но и его нашли. Просто взяли взаймы один в МФТУ, и буквально утром 30 декабря, в последний рабочий день года, я получила то, что хотела, колбу из нержавейки. Выписала ребятам небольшие премии, велела сразу после праздника отправляться в Александро-Невский налаживать серийное производство ценного бытового прибора. Пообещала, что после запуска серии каждый еще премии получит, причем достаточные, чтобы автомобиль купить. Сереже подарок очень понравился. Он любил летом и осенью за грибами по лесам прогуляться, и в таких походах термос был крайне полезен. А мне понравился его подарок. Новенькая любительская кинокамера «Красногорск». В магазинах такая точно еще не продавалась. Сережа где-то раздобыл опытную модель, но ее мы сразу же пустили в дело. Сначала засняли Васеньку, затем всех остальных, собравшихся за праздничным столом. Причем все на цветную пленку сняли, муж еще и пленку немецкую раздобыл, правда, всего две кассеты. А когда праздник закончился и мы пошли спать, он как-то задумчиво сказал мне: «Я только одно понять не могу, за какие заслуги мне досталась жена-волшебница? Ты же просто берешь и удовлетворяешь любые мои желания». «Любые? Да, именно любые. И это меня начинает беспокоить». Глава 13. Я в свое время постеснялась спросить у Пантелеймона Кондратьевича, за что меня так хочет товарищ Ким чем-то наградить, но вот мужа спросить я ни о чем не стеснялась. И на мой вопрос он ответил, также ничего особо не стесняясь: «Ты просто всегда делаешь, что хочешь, а некоторым людям это может сильно не понравиться». В последнее время, да и не только в последнее, столько всяких руководителей с постов слетели, причем многие или сели, или вообще, сели и вообще. Это за воровство, а я ни у кого ничего не воровала. И я делаю то, что нужно нашей стране, а раз уж тебе нужно то, что делает стране лучше, то и выглядит, что я мужа ублажаю. Но сам посуди, лично тебе нужны эти машины с графическим интерфейсом, я имею в виду, для того, чтобы ты ел повкуснее или одевался покрасивее. Нет, и я подозреваю, что они тебе и для работы не нужны. Ты у нас кто, и кто, по-твоему? Ты у нас матлингвист, и придумываешь систему программирования, позволяющую наглядно отображать какие-то железяки. Тебе ведь все эти устройства нужны даже не для того, чтобы ты на них что-то делал для своего удовольствия, а только чтобы ты отработал программы, которыми другие люди пользоваться будут. Да я не про это. Но у нас две машины, квартира, какой ни у кого в городе нет, и люди завидуют. Между прочим, я все это честно заработала, и ты это и сам прекрасно знаешь. Я-то точно знаю. Но вот как это объяснить другим людям? Большинство же не знает, что ты вкалываешь с утра и до поздней ночи, и многие думают, что ты, что мы это получили в результате махинаций каких-то. Будут жалобы руководству писать, а там: «Сереженька, глупенький ты мой, я тебе по секрету скажу, на меня жалобы по десятку в сутки пишут, и в основном как раз всякие мелкие начальнички, которым наши машины и квартира покоя не дает. И что, и то, такие как-то сразу начальничками быть перестают. Не все, но большинство, и вовсе не за то их снимают, что они на меня пожаловались. Просто специально обученные люди авторов всех таких жалоб, не только на меня, а на любого руководителя сколь-нибудь значимых предприятий, тщательно проверяют на предмет нетрудовых доходов, и что самое интересное, они почти всегда такие нетрудовые находят. Потому что те, у кого все доходы трудовые, никому ни на что не жалуются, они стараются своим трудом еще больше заработать, им жалобы просто некогда писать. Ну, не знаю, я слышал, что на тебя и руководители некоторых предприятий девятки жалобы писали. Это тоже бывало, но и тут почти всегда оказывалось, что жаловались они не из-за того, что я что-то не так делала, а чтобы свалить на комитет собственные проколы в работе. Или, чаще, это была грызня за бюджетное финансирование, на которое, по их мнению, я какое-то влияние имею. А ты разве не имеешь? Прямого, точно нет. А косвенное я просто высказывала свое мнение по некоторым потенциальным проектам, которые считала ошибочными. Но почему-то во всех случаях, когда я выступала против какого-то проекта, но ко мне не прислушивались, всегда проект этот проваливался. Но, откровенно говоря, я что-то не припомню, когда я кому-то на горло наступала всерьез. Хотя, впрочем, можешь не волноваться. У нас есть генерал Лена, которая особенно внимательно следит за тем, чтобы у нас все было хорошо. На самом деле я все же на горло уже довольно многим известным товарищам наступила, хотя все же довольно опосредованно. Маишные самолетики, и сельхозник, и пассажирская малютка, по сути дела, отменили две программы Антонова и одну у Яковлева, а сейчас я точно собиралась сделать больно, финансово больно, товарищу Туполеву. Правда, о последнем пока еще почти никто не знал, а те, кто знали, никому ничего не рассказывали. Так что да, некоторые советские авиаконструкторы были мною недовольны, но недовольство они пока что молча при себе держали. А не держал недовольство товарищ Королев, но на его недовольство вообще всем начхать было. Потому что он на меня, точнее, все же на КПТ, жаловался не потому, что я ему что-то плохое сделала, а потому что не сделала хорошее, не обеспечивала ОКПАДИН по первому свистку новыми вычислительными машинами. Но таких жалобщиков, в основном, конечно, менее именитых, было столько, что на подобные жалобы вообще в руководстве страны внимание обращать перестали. Почти перестали, все же Николай Семенович у меня как-то поинтересовался. «Светлана, а почему вы разным бухгалтериям вычислительные машины даете буквально по первому требованию, а вот инженерам и конструкторам даже в крупнейших КБ их не предоставляете? А вы поинтересуетесь в тех же КБ, почему они сами у себя в бухгалтериях машины не забирают и конструкторам своим не передают? Много таких КБ разных, долго у них интересоваться, поэтому я у тебя и спрашиваю. Потому что сейчас предприятия комитета в основном делают машины именно бухгалтерские, спроектированные специально для того, чтобы быстро и просто зарплаты сотрудникам рассчитать, расчеты с поставщиками и потребителями качественно проводить, другие сугубо бухгалтерские задачи решать. Еще их можно очень эффективно в отделах кадров применять, а вот для расчетных инженерных задач тоже можно использовать, но эффективность их при этом будет примерно такой же, как при использовании инженерного калькулятора. Но калькулятор у нас стоит 1200, а ИВМ бухгалтерская уже больше 25 тысяч. Но у тебя же и мощные инженерные подрешения научных задач разработанные, машины выпускаются, да, не спорю. Фокус тут лишь в том, что мощные вычислительные машины пока и стоят у меня миллионы рублей, и производится их по несколько штук в год. А увеличить их выпуск, я слушал, что для Томского университета у тебя машину буквально за неделю собрали. Смысла нет. И почему? Я же сказала, машина стоит сейчас миллионы, но с переходом на новую топологию, которая ожидается примерно через год, цена упадет на пару порядков, а главное, появится устройство, которые сделают использование этих машин простым и удобным. Вот прямо сейчас у того же товарища Королева в КБ писать расчетные программы, необходимые инженерам, могут лишь очень немногие люди. Я думаю, хорошо, если два десятка человек там смогут нужные программы ставить. А вот когда появится вся нужная периферия и системные программы, помогающие инженерам свои задачи просто решать, вот тогда вычислительная машина, причем стоимостью такой же, как и бухгалтерская, станет настольным инструментом любого инженера. Кстати, по-настоящему настольным. Тогда непонятно, почему ты сейчас миллионные машины в университеты и некоторые институты ставишь, а на них как раз и разрабатываются программы, с помощью которых машины будущего превратятся в удобные и полезные инструменты. Тут ведь фокус в чем? Железо, то есть сама вычислительная система, стоит очень недорого, даже та, которая миллионы стоит, получается недорогая, но без нужных программ она никому даже бесплатно не нужна. А программы наоборот стоят исключительно дорого, долго объяснять почему, так что пока просто поверьте. И они создаются очень долго, так что дать программистам даже машину ценой во много миллионов, чтобы они заранее могли писать программы для машины ценой в десятки тысяч, выгодно. Ясно. То есть просто тебе пока поверю, потому что проверить это я не могу. Мне верить не надо, вы уж лучше у генерала Сувориной уточните. Ну да, Елена Николаевна в любом случае скажет, что ты права и ни в чем не виновата. А когда нам ждать твоих этих с новой топологией? Ее без твоего непосредственного участия сделать-то смогут? Честно говоря, я вообще не понимаю, что наши разработчики микросхем сейчас делают и как. Так что делают они все и сейчас без моего непосредственного, и у меня нет причин думать, что позже они работать разучатся. Все, понял, с этим я разобрался. А вот еще один вопросик возник по поводу твоего моторного завода. Ты мне не расскажешь, что там за дела такие происходят. С Благовещенским моторным заводом история приключилась почти анекдотичная. Он же выпускал моторы для пластмассовых самолетиков Ми-10, больше такие никому нужны не были, и как только было принято решение эти самолеты больше не выпускать, то я распорядилась завод перепрофилировать. Повезло, что там не бросились все сразу сносить. В Волоколамске на авиазаводе все же имелся задел на полсотни машин, и в местных авиалиниях решили все же этот задел использовать, так что производство моторов некоторое время сохранялось. А когда завод изготовил и пару сотен этих моторов в запас, самолеты-то никто списывать не собирался, а моторы изнашивались быстрее, чем сами самолеты, и нужно было иметь двигатели на замену износившихся. Выяснилось, что очень много где, и особенно на севере и Дальнем Востоке, самолеты с поршневыми моторами, которые можно при необходимости на коленке починить кувалдой и соответствующими словами, предпочтительнее таких же, но турбовинтовых. И в Волоколамске срочно начали расширять производственные площади, имея в виду параллельно две модели самолеты делать, а комитету пришлось то же самое и с моторным заводом проделать, после того уже, как вся оснастка под старый мотор уже была из цехов вынесена. Хорошо еще, что ее не успели сдать в металлолом, но вот ставить ее уже стало некуда. Цеха уже заполнились новыми станками, и совершенно новый цех быстро заполнялся новым оборудованием, так что для сохранения старого производства пришлось денег тратить даже больше, чем их было потрачено при строительстве завода с нуля, потому что коммуникации пришлось заводские расширять, электростанцию новую строить, а в комитете денег на это не было. Деньги были в госбюджете, но там за каждую копеечку товарищ Буров бился аки лев, и отголоски этой эпической битвы достигли и моего начальника. И эти отголоски начальству очень не понравились, просто потому, что никто там вообще не знал, для чего была затеяна перестройка завода. А я просто решила преобразовать завод в автомобильный, ведь мотор-то был очень хорошим, а если его слегка укоротить, то можно его и в автомобилях использовать. Теоретически его было возможно даже в «Волгу» впихнуть, но мне это было совершенно неинтересно, на «Газе» и свои моторы неплохие делали. Но вот как раз «Волга» мне нравилась очень не очень. В свое время мне попался на глаза забавный отчет американского общества автовладельцев, в котором интересным образом сравнивалось качество разных автомобилей по очень забавному параметру. Сколько должна проехать машина, чтобы годовые затраты на ее ремонт сравнялись с рыночной ценой данного авто. И на первом месте оказалась Toyota Camry модели 89 года. Ей до такого уровня нужно было проехать в среднем чуть больше 280 тысяч миль. Кстати, в том же исследовании отдельно указывалось, что уже в 2010-м эта модель была самой угоняемой в США. Их переправляли через Мексику в Латинскую Америку, где при нужде ее чинили как раз кувалдой и добрым словом. На втором месте оказался Volkswagen Passat B3, этой машине нужно было ехать до достижения нужного результата примерно 380 тысяч километров. Причем все последующие модели этих компаний не попадали даже в первую двадцатку по надежности, и я, как крутая автолюбительница, вопрос изучила чуть поглубже, и выяснила, что эти две машины от всех предшествующих и последующих отличались лишь одним. На них стояли моторы предыдущего поколения, к которым присобачили новые электронные системы управления. А когда эти древние моторы начали улучшать, главным образом убирая излишки прочности, то получилось, что получилось. Я благовещенским моторостроителям рассказала все, что знала про непосредственный впрыск, про разные датчики, определяющие режимы подачи топлива, еще до того, как было принято первое решение о прекращении выпуска самолетов, рассказала. И ребята там кое-что полезное уже сделали, но к самолетам закончить работу не успели, а просто выкидывать результаты важного и напряженного труда мне было жалко. И я посоветовала им мотор переделать под автомобиль, а для разработки автомобиля набрала небольшую команду специалистов. Молодых, практически выпускников институтов, но они, не отягощенные древними традициями, работу довольно быстро сделали. Ну, как смогли, ведь в качестве прототипа будущего автомобиля я им посоветовала взять самый современный автомобиль Европы под названием «Трабант». Произнеси я эти слова в 21 веке, меня бы там какашками закидали, но здесь и сейчас народ на вещи смотрел довольно трезво, и не смог не заметить, что «Трабант» был первым в мире переднеприводным автомобилем с поперечным расположением двигателя. У него была полностью необслуживаемая система смазки, то есть пресловутое шприцевание именно на этой машине стало анахронизмом. Еще с десяток мелочей впервые в мире появились на этой удивительно простой и очень дешевой машине, так что мою рекомендацию разработчики новой легковушки приняли совершенно всерьез. Конечно, никто не собирался воспроизводить немецкую микролитражку с мотоциклетным мотором. Мотор на машины должен был ставиться вполне себе передовой, за сотню сил, да и внешний вид желаемого творения комитетского автопрома был совсем иной. Я по памяти нарисовала то, что хотела, и благовещенцы согласились с тем, что это будет оригинально. Правда, про Камри у меня личных воспоминаний не было, но у меня в гараже среди прочих имелась и Toyota Cressida, а Камри была всего лишь ее слегка уменьшенной копией. И отменять программу производства новых авто было уже поздно. На нескольких заводах уже была завершена подготовка по выпуску необходимых комплектующих, и даже пресс-формы кузовные находились в производстве, а комплект этих форм стоил больше миллиона, и деньги эти уже были истрачены. Так что тому же товарищу Потоличеву пришлось, пробормотав сквозь зубы непереводимые идиоматические выражения, выделить Благовещенскому заводу почти 11 миллионов рублей. Но мне повезло, что с ним у меня отношения были хорошими. Николай Семенович обладал особым даром убеждения, и у него все и всегда работали с полной отдачей, или вообще не работал. Сорвавший планы по выпуску ТНП два года подряд товарищ Косыгин вылетел с должности министра Ликпрома со свистом и теперь старался доказать, что он все же на что-то еще способен в должности замдиректора Шилкоткацкого комбината в Ташкенте, и, насколько мне было известно, ему еще повезло. Но мне в этом плане было куда как легче. Газплан КПТ никаких планов не спускал, просто потому, что они в принципе не могли понять, как можно планировать перспективные технологии, то есть планировать то, о чем никому ничего не известно. То есть отдельным специалистам, и не только в комитете, было понятно, что можно что-то новое придумать, и даже имелись соображения на тему, что конкретно и как. Но вот воткнуть эти соображения в систему планового хозяйства газплановцы не умели, и мне приходилось обходиться своими силами, напрягая собственные воспоминания о будущем и внимательно анализируя сообщения с мест. Потому что на самом-то деле даже нынешние инженеры и ученые придумывали очень много такого, о чем и через 60 лет люди не догадывались.